чемоданах лежали прекрасные вещи, каких Северск не видывал. Горько плакала бабушка, и это оказалось для Кати самым ужасным. Но надо было это стерпеть, надо было. Она пошла на занятия в училище, и ее окружили нечеловеческой добротой. Она стала груба, она хамила направо и налево, а ей прощали, потому что считали Кате вправе так поступать. Однажды ее позвали в райком, и секретарь, дрожа от волнения, сказал: «Есть идея назвать новую улицу улицей Коли Михайлова». Никогда ему не понять до самой смерти, почему столь благородный и чистый порыв вызвал у молодой вдовы такое бешенство. «Назови», — кричала она, — «назови! Хочешь город, назови Михайловским! Пусть все путают, где жил Пушкин, а где живут дураки!» Улицу назвать не разрешили, сочли недостаточным основанием для этого обаяние московского байдарочника и смерть в результате обыкновенного несчастного случая. Но с Катей многие перестали дружить в это время. А через 7 месяцев у нее в преждевременных родах родился мальчик. Был он слаб, нежизнеспособен, и Катя желала ему смерти. Но то ли мало желала, то ли в Северске врачи свое дело знали. Только мальчик выжил, и ему дали имя Павлик. Было очень трудно, и бабушка потихоньку стала продавать заморские вещи из богатых Катиных чемоданов. А однажды, валясь с ног от усталости после бессонных ночей, Катя достала сберегательную книжку, положенную ей в сумочку тогда в Москве. «Не вздумай в страстях выкинуть ее», — сказал на прощание Тимоша. «Это Колина расплата». Они купили корову и поросенка, и сразу стало легче. И Павлик выправился. А вот у Кати начало расползаться без границ красное пятно от щеки и дальше. И сны ей стали сниться какие-то тяжелые. Серый дом падает на нее и скрипит, и давит ее стеклами. Но бабушка так была счастлива крепнущим правнуком и столь же крепнущим хозяйством, что на пятнистую Катю внимания не обращала. Подумаешь, нежности какие пятно. Что же жаловаться тогда кривым, косым и горбатым? А они, слава богу, тоже живут, потому что родились и потому что люди. Коля вот умер. И бабушка истово крестилась и возносила молитвы, и говорила: «Какой человек! Какой человек!» Это сознание, будто она, Катя, фактически живет за счет Коли и его родителей, было до такой степени угнетающим и мучительным, что она и сберкнижку хотела выбросить, и корову продать, и мечтала, как мать, завербоваться куда-нибудь к черту на рога, чтобы заработать кучу денег и швырнуть им в лицо. Но мало ли о чем мы мечтаем. Начиналось утро, просыпался Павлик, бабушка несла ему теплое молоко, и глаза у нее были молодые, лучистые. Вторую молодость она переживала с тех пор, как появилась у них в сарае круторогая Райка. И приходили к ним соседи, и бабушка продавала им молоко в чистых стеклянных банках, и только сокрушалась, что специальной глиняной посуды нет, а молоко в банке — это не то. Так и жили. Провели к ним телевидение, и они могли купить себе телевизор. Плохая ли жизнь, ах, Катя, Катя, что ты с этим пятном носишься, не клеймо ведь? От преждевременных родов оно, мальчонка-то мог не выжить, ты нервничала, вот отсюда и пятно. Катя держала Павлика на руках и думала: я желала ему смерти. И тогда она принималась его целовать и плакать, а он не понимал ее вины и пугался. Однажды она смотрела какую-то предновогоднюю передачу. Павлик собирал на полу машину, бабушка проверяла пироги в духовке. Мигал экран, шипел, шел рябью. Поначалу так было со всеми телепередачами из Москвы. Местные остряки называли его «елевидением». Чей-то голос, пробиваясь сквозь треск и музыку, говорил о своей дочери, которая еще не видела снега, потому что родилась в Африке. На несколько секунд изображение стало почти четким. И она разглядела мужчину в пушистой шапке, больших очках и шарфе, закрывавшем пол лица. И сразу оператор повернул.